«Суетится так?» — негромко спросил Иван. «Он знает», — также негромко сказал Родионов. «Ну-ка, после родниковой водички-то гоните», — радостно говорил старичок, подавая туесок секретарю. Тот отпил немного, подал Ивану. Иван приложился и выпил чуть не все пиво. Оно было очень вкусное. Потом сидели, ждали уху. Родионов смотрел задумчиво на огонь, молчал. Вспомнились ему далекие-далекие дни молодости. Покос, Федя Байкалов, Марья. Уходит жизнь постоянно, каждую минуту. Тогда он не понимал этого, а сейчас понимает. И трудно как-то понять, что она не совсем кончается, что тут же встают еще сотни новых жизней, и начинается все сначала. Он так глубоко влез в эти мысли, что когда наклонился прикурить костру и вдруг увидел Ивана, то вздрогнул. На мгновение почудилось даже, что с ним рядом сидит Марья. Дед помешивал в котелке таловой палочкой, приговаривал. «Сейчас дойдеть». Глаза уже побелели. «Эх, и ушиться будет! Еще, что ли, туесок принести?» «Хочешь, Иван?» — спросил Родионов. «Нет, я тоже. А вчера это приехали тоже? Смехота одна!» — начал старик, но секретарь перебил его. «Кто приезжал? Туристы?» «Ага, две бабы с ними. Пьют тоже, как мужики. Танцы и тут открыли. Ну, а что ж, отдыхают люди?» «Ну, конечно, я ничего, мне только шибко бабы не глянутся в штанах, гогочут, как кобылы. Ну, готово». Хлебали уху прямо из котелка деревянными ложками. Иван никогда с таким удовольствием не ел. «Надо Марию привезти сюда», — думал он. Тихонько гудел, подстреливал костер с ласковым звуком. «Твись!» — отскакивали в разные стороны красные угольки и умирали на земле. В лесочке громко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей откликнулись реки. «Гыть, гыть, ить!» И звуки эти далеко прокатились по долине. Дохлебали уху, закурили. «Вынеси нам тулупишко», — попросил Родионов. «На сене ночуем». «А по что? А в избушке? Там клопов у тебя до черта. Что ты их не выведешь?» «Где?» «Так знахарь, а тут...» «Верно, клопы имеются. Дамочки вчера визжали. Давай тулуп». Легли на свежем сене в древнем сарайчике. Долго лежали молча. Спать не хотелось. «Вспомнил, как дочь ваша поет», — сказал Иван. Ему хотелось поговорить о Марии. «Поет, да», — согласился Родионов. «И все». «А чего вы о ней так говорите? Как-то нехорошо?» Не отставал Иван. Родионов долго лежал молча, потом откинул тулуп, сел, с осторожностью закурил. «Проморгал я свою дочь, Иван», — заговорил он негромко. «Когда надо было говорить ей умные слова, я думал, что она еще глупенькая, не поймет. А потом поздно было. Другие стали говорить. Кто? Нашлись. А сейчас худо, чувствую себя при ней, как дурак. Заметил, небось, как разговариваю с ней, как плохой агитатор с капризной избирательницей. Находятся такие выборы, охота поломаться перед кем-нибудь. Вот она начинает перед агитатором, а тот бедный шпарит ей по инструкции, аж пот прошибет. Так и я». Иван жадно слушал. «А что с ней такое произошло-то?» «Запуталась она, вот и все. Обозлилась. Что разошлась с мужьями, это считается запуталась?» «Не в мужьях дело», — неохотно возразил Родионов. «Хотя и это не геройство. Сложно все». Родионов не хотел говорить об этом. Иван тоже сел и тоже закурил. «Осторожнее», — предупредил секретарь. «Сено как порох». Ивану еще хотелось поговорить о Марии, но он больше не решился расспрашивать. Он понимал, что отцу не очень легко говорить о таких делах. Да, жизнь... «Штука сложная», — сказал он.